откуда дети? Какая жена? — перебил Андрей, изумленно и растерянно. — Не может быть! — Тот самый, что вы указали, во втором купе. Невысокий, толстый, железнодорожник, других там не было. — Он поляк? — Поляк? — Никитин от души расхохотался. — Вятский! Его же видно, наш брат Ванька! — Перестаньте! — строго остановил комендант. — Вас спрашивают серьезно. Фамилию вы установили? — А как же? Шишков Федор Алексеевич, 96-го года, родом из Зуевки, Вятской губернии. Они сели в Минске, проводница подтвердила, а здесь он вылезал за кипятком. — Ты упустил его по дороге, — заключил Алехин, выслушав Андрея. Они снова лежали в холодной мокрой траве, наблюдая за домом. Еще не светало. «В поезде ты наткнулся на другого, наверное, похожего», — невесело продолжал капитан. «Все остальное было впустую». Часть 35. Все же поставим точку. Оставив Блинова наблюдать, Алехин на полуторке, хижняк с вечера спал в машине на соседней улице, помчал в предрассветной полутьме к аэродрому. Мокрое обмундирование холодным компрессом липло к телу. За ночь он так продрог, что его било, как в лихорадке. Сейчас бы пробежаться для согрева, да не было времени. Город еще не проснулся. За всю дорогу к аэродрому он повстречал лишь 4 одиночных военных, ни одного гражданского, да 2 грузовика с ночными пропусками на лобовых стеклах. Поляков, как и у себя в управлении, в гимнастерке без ремня, с расстегнутым воротником, сидел за столом в зашторенном кабинете начальника отдела контрразведки авиакорпуса и колдовал над листом бумаги. На приветствие Алехина он, подняв голову, рассеянно ответил: «Здравствуй, садись». «Они в доме», — сообщил Алехин. «Застыл?» «Если бы не дрожал, то совсем бы замерз», — отшутился Алехин. «На вот, погрейся». Поляков подвинул к нему трофейный с идиллическим баварским пейзажем розоватый термос, известный, наверное, всему управлению, и булочку бери. Алехин налил из термоса в стакан крепкого душистого чая, завариваемого подполковником самолично по какой-то своей особой методе, опустился на стул у приставного столика и, положив в рот кусочек сахара, с удовольствием сделал несколько глотков. Перед Поляковым лежал лист бумаги с 10, наверное, строчками, исчерканными, со вставками, исправлениями и 2 вопросительными знаками синим карандашом. Алехин взглянул мельком, подумал, что это, очевидно, текст для одной из точек радиоигры, дело столь конфиденциально секретного, что и смотреть туда больше не стал. Он знал, что каждая буковка в таких документах утверждается Москвой, согласовывается, если содержит дезинформацию с генеральным штабом, но продумать и составить текст должен Поляков, вся ответственность на нем, и Алехин пожалел, что пришел не вовремя. Его восхищало в Полякове умение при любых обстоятельствах сосредоточиться, отключиться от всего в данную минуту второстепенного, а главным сейчас для подполковника были, очевидно, эти исчерканные строчки. Помедлив, Алехин взял сиротливо лежавшую на блюдце булочку, маленькую, из офицерской столовой. Он так зазяб и проголодался, что съел бы сейчас 10 таких крохотулек, а то и больше. —